Братья и сестры, приветствую всех вас. Очень благодарен Господу, что Господь дал возможность еще 22 года назад, в годы, когда приходилось проходить военную службу, Бог оказал милость такую, что молодежь вашей церкви нашла меня там, в Самаре, в Куйбышеве. Яша Крекер тогда был руководитель молодежи. И посетили меня там. Я помню, вышел на КПП. Ко мне говорят, родственники пришли к тебе. Я ума не приложу, кто это мог ко мне приехать за тысячи километров, где я живу. Не пойму, кто же это из родственников. Не могли никто приехать. Выхожу, стоят незнакомые люди, но все сияют. И они действительно были ближе родственников. И потом, я помню, когда Яша Крекер должен был жениться. И я отпросился, и начальство разрешили мне в увольнение пойти, переоделся в гражданскую одежду, на электричку, и приехал сюда, и на чердаке у них дома, я там фото немножко понимал, и мы пригласительные печатали на это, на брак. Вот. И то время было, помню, когда с некоторыми из молодежи мы ездили на киркомбинат там в Куйбышеве, где Миняков Дмитрий Васильевич сидел, как раз в то время, когда я служил в армии. И все это положило такой добрый след в моей жизни. С тех пор годы прошли, Бог вел своим путем, служение верил, и семья, и так вот наградил Господь детками немало, и за все благодарю Бога, а больше всего за братство, за путь узкий. Это действительно счастье большое, что мы можем вот так одной семьей быть вместе, и я верю, что тогда за меня молились тоже и ваша церковь, и Бог эти молитвы ответил, десятилетия прошли, эти молитвы, они явные, видимые, их можно созерцать. Это все великий наш Господь. Его дела чудные, великие. Нам бы его любить, нам бы прилепляться к Господу, нам бы больше оценить его, потому что мы, ну и за себя скажу, друзья, не перестаю удивляться Господу и его путям и делам его чудным. И поэтому хочется о пути благословение говорить сегодня и делиться вместе со всеми. У каждого христианина есть сокровенное желание жить полноценной жизнью, плодоносной, радостной, которая бы славила Господа и самому бы радость приносила. А скажите, братья и сестры, огорчает нас, когда мы раздражаемся, когда у нас, ну, трудно простить обидчика, когда вот что-то нас разделяет, правда, мы страдаем от этого. И страдаем даже мы, когда смотрим, когда брат с братом, сестра с сестрой не находят общий язык. И мы даже смотря на это, тоже страдаем, братья и сестры. А где свобода от этого плотского состояния, от того, что лишает силы христианина? Ведь Господь нам все сделал для этого. Я помню, когда еще пришлось 13 лет назад быть у вас в церкви, когда мой брат женился и брал с вашей церкви невесту. И тогда слово я говорил на такую тему из книги Иисуса Навина, когда поражение в народе Божьем было из-за того, что грех был в народе. Грех скрытый, грех тайный. И весь народ терпел поражение из-за того, что греху нашлось место, заклятому нашлось место в среде народа Божьего. И вот сегодня хочется, друзья, может быть, продолжить эту тему. Как жить так, чтобы не грешить? Как жить так, чтобы, ну, преградить путь заклятому в среду народа Божьего, преградить путь заклятому в наши души, в наш храм, чтобы жизнь наша, она была чиста и радовала Господа, и церковь бы радовалась, глядя на нашу жизнь. Я читаю текст, который записан в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 16 текст. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Простой текст, знакомый нам. Братья и сестры, на некоторые мысли хочу обратить внимание. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Братья и сестры, кому принадлежит первенство? Инициатива кому принадлежит? Господу. Я вас избрал и поставил. И поставил. А раньше что, не стояли? Нет, лежали. И лежали в грязи, в грехах и пороках. Как написано, весь мир лежит во зле. Лежит. Дьявол так хорошо притоптывает в грязь. Вот хочется мальчикам сказать, вот, и чтобы вы хорошо запомнили. Потому что у дьявола цель – грех поселить в сердце человека. Тогда и Бог на него прогневается, и накажет, и погибель будет. И маленький грех. Мальчики, какой грех уже научаются делать дети? Самый распространенный грех. Какой, мальчики? А ну-ка, знаете или нет? Они, наверное, не знают еще о грехе. Родители так, да, или нет? Улыбаются родители. Наверное, знают. Так вот, Господь взял нас и поставил, чтобы мы шли и приносили плод, и чтобы плод наш пребывал. Плодоносная жизнь – это то, ради чего нас Господь взял и поставил. Поднял из грязи, поднял из сетей дьявола, поднял от скверн этого мира, поднял и поставил, чтобы шли. И вот кто как идет, и кто какой плод приносит, уже теперь больше от чего зависит? От нас, братья и сестры. Господь все сделал со своей стороны. И жертву отдал Сына Своего, и принес Христос Себя вот на этот жертвенник, распят был на Голгофе, и воскрес, и Духа Святого послал, и Слово послал, и проповедь послал. А теперь от нас зависит, будем мы приносить плод или нет. Но с нашей стороны от чего это зависит? Почему у одного христианина получается жить святой жизнью, побеждать, а у другого не получается. И кается, и опять грешит, кается, и опять грешит. И больше жизнь поражения, нежели жизнь победы. Отчего это происходит? Если вот посмотреть в жизни Иисуса Христа, братья и сестры, как вы думаете, что сделало способными Иисуса Христа принести такой плод для Бога, так прославить Господа? Приобресть такое великое потомство долговечное, братья и сестры, это то, что Христос из вечности сказал, «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Вот это первое, это в вечности. А теперь Он воплотился, теперь Он в Гефсимании. Что Он говорит? «Отче, не моя воля, но Твоя да будет». Это уже на земле. Дальше он на кресте распятый. Опять он говорит, «Отче, прости им, не знают, что делают». Братья и сестры, о чем это все говорит? Это говорит все о том, что Христос еще из вечности избрал волю Отца руководством для своей жизни. И отверг себя, и отдал себя на крест. Для меня долго непонятны были слова, что значит «агнец», закланный от создания мира. Как это может быть? Еще мир не существовал, а Христос – агнец, закланный от создания мира. Оказывается, у Бога, когда происходит внутреннее вот решение, Бог принимает его за действие. И Христос, когда еще от вечности положил добровольно в сердце своем, «Иду исполнить волю Твою, Боже», вот он уже жертва, закланный от создания мира. И Бог принял это, и благоухание, и прославилось имя Господа. И теперь, чтобы в нашей жизни, братья и сестры, произрастал добрый плод, нам необходимо то же самое. Мы, когда пришли к Господу, Первое, что нас волновало, братья и сестры, как вы думаете? Прославить Бога, да? Сделать служение какое-то для Бога. Да нет, нас волновал грех. Нас он мучил. Мы страдали от этого. И увидели в Иисусе Христе Спасителя, Освободителя. Господи, спаси. Вот что нас в тот момент волновало. А когда мы получили спасение, мы немножко осмотрелись. Так, Господь, Ты для меня это сделал. А что Ты от меня ожидаешь? А что я могу Тебе отдать взамен? Вот тут у нас пошли другие размышления. И мы теперь начинаем нашу любовь к Господу взращивать. И в нас тогда тоже должно созревать желание сораспяться со Христом, отвергнуть себя, и чтобы послужить для Господа. Посмотрите, чудесный текст. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 41 стих. «На том месте, где он распят, был сад. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко». В жизни Иисуса Христа вот так было рядом все. Крест и сад. Крест там, где его распяли. Сад, где он воскресший, не увидев тления, ходил, имел встречу с близкими учениками. Братья и сестры, и это близко. На том месте, где он был распят, был сад. Распятие, оно напоминает нам о смерти, о проклятии, о страданиях, о боли, уничижении, позоре, отвержении, одиночестве. Это крест. А сад о чем нам напоминает? Он напоминает нам о плодах, место отдыха, благоухание. Это сад. И вот жизнь людей, она тоже может быть похожа на сад, а может быть похожа на пустыню бесплодную. Жизнь человека. Но очень близко крест и сад. Очень близко. И как хочется человеку верующему обойти крест, обойти страдания, обойти отвержение себя, обойти уничижение, а вот хочется благоухать, как сад, и плодоносить, как сад, а так не получается. И еще не приходилось видеть ни одного христианина, который бы прославил Господа, и у которого не было бы в жизни вот самоотвержения, вот этой Голгофы, как у Моисея. Сокровища Египта за сор посчитал. Отказался называться сыном дочери фараоновой. Это крест, это Голгофа, уничижение. А потом, какая слава за этим? Какой сад, какой плод? Как это радовало Бога? Как Бог рад был благословить Моисея, приблизить его близко к себе, говорить лицом к лицу, посылать откровения, тайны свои поведать ему? Это непостижимо. Братья и сестры, точно так сегодня в нашей жизни. Вы читаете Галатам, 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, благость, милосердие, вера» и так дальше. Это все плод Духа. А ниже написано «те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями». Вот и плод, и крест, сад и крест. Вот оно рядом все. Если плод, чтоб был, распяли себя. Если не распяли, не отвергли себя, и плода нет. И нету и терпения, и нету и любви, и нету прощения, и обиды, и зло, и раздражения, и нету радости в жизни. Точно так бывает. Братья и сестры, чтобы идти на крест, надо оценить Христа, оценить Его жертву, что Он сделал для нас. Я вспоминаю, пришла в нашу церковь лет 10 назад одна женщина из мира. И, как оказалось, она была страшно связана нечистыми духами. За нее много молились, постились, исповедовалась она, отреклась от дьявола, помиловал ее Бог, освободил. И она это так оценила, что не может пройти теперь мимо, когда люди вокруг страдают. На работе всем благовествует, рассказывает о Христе. Муж над ней так сильно издевался, избивал ее, что она трижды в больнице лежала за 5 лет с сотрясением мозга и прочими повреждениями. Так сильно он издевался над ней. И душил ее, и топил в ванной, и чего он только не делал, и с ножом за ней гонялся. И бывало такое, что разъярится пьяный, и вот так вот табурет ухватит, разобьет табурет этот, и ножка вот эта табурета, острые края, на пол ее придавит, вот эту острую ножку туда к горлу приставит, отрекайся от Бога. Она сама мусульманка по прошлой вере. И муж у нее тоже чеченец, и очень сильно ее преследовал. Я говорю, отрекайся от Бога. Она говорит, не буду. Отрекайся, иначе приколю тебя сейчас, и все. Не буду. Ну, говорит, хоть головой кивни, что ты отрекаешься, если не можешь словами говорить. Не буду. Со злом бросает, и то целует ноги ей, то душит ее, то вот так вот ужасно бесновался. Но она все ему простила. И полюбила Господа. Теперь на работе смотрит, мужчина страдает, чего-то печальный такой. Вот. Она подошла к нему, говорит, что у тебя происходит в жизни? И он ей открыл душу. Она говорит, жена в суд подала на меня, разводиться хочет, а я люблю ее, люблю детей. Она забрала у меня детей, она забрала квартиру, забрала машину, а теперь и развестись хочет, меня жизнь вся разбивается, я не знаю, что мне делать. И такой, по мирским понятиям, порядочный мужчина. А вот жена такая вот попала. Эта сестра берет, назначает пост, узнает, когда будет суд, идет в зал суда, берет за свой счет отпуск на это время, жертвует этим, хотя сама инвалидом стала от побоев мужа, деньги нужны на лекарства. Она за свой счет берет отпуск, идет в суд. Приходит раньше, чтобы встретиться с той женщиной, которая на мужа подала заявление в суд на развод. Встречается с ней и побеседовала с ней. Я не знаю, что она с ней беседовала. Но когда судья вышел и говорит, зайдите в зал суда, то эта женщина взяла под руку мужа своего, говорит, я не буду разводиться. И пошли домой. И так было приятно видеть такой плод, когда отстаиваются семьи. Дьявол рушит сегодня семьи. Кто за них слово перед Богом скажет? Кто о них помолится? Она и отказалась от пищи, и от зарплаты, от всего. Лишь бы заступиться за страдающие души. Братья и сестры, это плод, это победа перед Господом, это радует нашего Господа. Как бывает тяжело время найти для благовестия. Но если нужно на базар поехать, находится время, бывает. А вот душа это... Вот так поступила. А ведь, чтобы прийти к такой жизни, братья и сестры, ломал Господь ее гордыню, она тоже из гордого народа, и ломать пришлось очень серьезно. Однажды муж приходит и говорит, так, давай паспорт, я выписываю тебя с квартиры. Как так? У меня 2 детей, однокомнатная квартира, куда мне идти? Как? Где я жить буду? Куда хочешь, иди к баптистам своим и все. Давай паспорт, я выписываю. Ты жена, ты должна слушаться. В Библии так написано. Она подумала, ну закон-то на моей стороне. Ну как я? Ну не имеет он права меня выгнать из квартиры. Я же имею часть на квартиру. Тем более 2 детей у меня. Он должен скорее уйти, чем я. Не дам паспорт. Сестры, правильно она делает? Ну, она не дала. Прячет паспорт. Он приходит, каждый день все роет в квартире, ищет. Давай паспорт. Бьет ее. Она не дает. Она не дает. Прячет и в морозилку, в холодильник. Куда только не прятала. Везде ищет. Вот. Однажды она слушает Слово Божие. И о повиновении была проповедь, что нужно повиноваться во всем. И в этом вера проявляется живая. И она послушала, так что, я не верю, я не доверяю судьбу Богу. Бог меня из ада освободил, а я держу свою судьбу в своей руке хрупкой и не отдам в руки Бога. Нет, она кается на собрании. Господи, прости за мое непослушание. Отныне все в твои руки отдаю. Приходит домой, муж опять, давай мне это паспорт. На. Она на нее смотрит, ничего не поймет. Как это так? Отдает без боя. Ничего не поймет. Идем выписывать буду тебя с квартиры. Идем в паспортный стол. Пошли. Ничего не поймет. Идут вдвоем, молчат, идут в паспортный стол, в милицию. Подходят уже ближе, он вообще растерялся, ничего не поймет, что делать. Возвращайся домой. Хорошо, я сам выпишу тебя. Хорошо, пошла домой. 10 лет уже ее выписывают, она живет все в своей квартире, братья и сестры. Не разрешает Господь, не разрешает. Бог хочет, чтобы в Его руках все покоилось. Братья и сестры, как мы Бога оскорбляем, если мы что-то берем в свои руки, любые вопросы, то ли планирование семьи, то ли защиту самих себя, то ли материальные вопросы, то ли, ну что бы ни было, как мы этим унижаем Господа и оскорбляем Его могущество, величие. Он ли о нас не позаботится, когда Он о птичках всех заботится? Он обещал, Он выполнит это правда, это точно, братья и сестры. В моей жизни тоже так Господь работал, чтобы смирять и вот этот крест переживать. Ну, пару примеров таких. В армии заходим за стол кушать, а 10 человек садятся. А я как-то первый зашел и не туда, я же молодой, не понимаю еще законов там. И взял, разложил сахар всем по 2 кусочка, ну, по справедливости, как учили дома. Заходит дедушка, ну, понимаете, кто это, старослужащий. Заходит, посмотрел, грузин высокий такой, выше меня. Кто сахар разложил? Ну, я же не подозреваю опасности никакой. Говорю, я, честно, по справедливости все. Он берет металлическую кружку с кипятком и в лицо мне как запустит. Вот тебе за справедливость. Как вы думаете, что внутри? Кипеть начинает. А потом я думаю, стоп, а что это за чувства такие? Не научился страдать незаслуженно. А Христос страдал незаслуженно. А ты, Саша, не хочешь страдать. Да, плоть не хочет. И вот тогда и слезы раскаяния наедине, в бурьянах за казармой там, Господи, как я должен внутренне поступать? А потом уже годы прошли, было у меня 9 детей тогда, работал, обеспечивал семью без трудностей, так сказать, материальных, хорошая работа. И так вот мог всего 2 дня в неделю работать и обеспечивать семью, и служением заниматься. Господь раз допускает, почки отказали. Меня на носилки и везут в областной центр. И 4 месяца там надо провести. Дома 9 детей осталось, маленьких, старшему 13 лет, и жена не работает, и церковь, и что будет дальше? И диагноз очень серьезный, и люди рядом со мной мрут каждый день с таким диагнозом, выносят. И вот и переживания. Господи, а это что? А это почему? А что ты хочешь еще от меня в моей жизни? И Господь отвечал. Он никогда не скрывает от нас, если мы по-детски задаем вопросы, ищем волю Его узнать. И открывал Господь, чего Он хочет. Он хочет, чтобы я во всех вопросах абсолютно положился на Него. И потом посадили на гормонотерапию, это очень такое опасное лечение, и большие дозы, и выписывают домой, и на группу инвалидности. А возраст еще молодой, 33 года мне тогда было. И дети могут у нас еще быть, а как быть дальше? А я принимаю такие лекарства, а дети уроды могут быть. А что делать? И я понимаю, Бог ожидает отдачи полной и доверия во всех обстоятельствах. И тогда мы с женой совершаем пост и доверяем Богу вновь и вновь этот вопрос. Вы знаете, как Бог вознаграждает веру. За эти 9 лет, что я в болезни находился, Бог еще 4 деток нам подарил. И все имеют первую группу здоровья. И врачи удивляются и говорят, мы не понимаем, это что-то не то, как так может быть, мы не понимаем. Вот. И младенцы с хорошим весом, 4 кило, 4200 рождаются, и здоровье жене Бог дает, и меня держит, и еще и помогает что-то в немощи сделать для дела Божьего. Братья и сестры, я нахожу, что от нас ничего не зависит. Бог животворит мертвых. И только там, где мы берем все в руки свои, братья и сестры, вот там бывает поражение, вот там бывает беда наша, бесплодная жизнь. И так хочется, чтобы до конца сохранять верность Богу. Какая-то жизнь прекрасная, плодоносная, угодная Богу, и она радость самому человеку приносит и ближним благословение. Брат и сестра, молодежь дорогая, вы тоже жизнь начинаете, вас Господь тоже хочет обильно благословить. И Бог хочет видеть в вашей жизни плод. Братья-проповедники, слушатели, кто еще не покаялись, Бог хочет вас благословить. Он хочет вам подарить красивую жизнь, полную благословений. Но пойдите за Христом, разделите Его крест. Скажите Ему, что вы желаете с Ним соединиться. Скажите, что вы согласны на этот путь. В молитве скажите, Господи, я отдаюсь Тебе. Господи, я соглашаюсь отречься от себя. Я соглашаюсь незаслуженно страдать. Я соглашаюсь обиды нести. Я все соглашаюсь. Ты только благослови, помоги мне. И Бог вас обильно благословит. Для Бога нет ничего невозможного. Если Бог повелит, никто пальцем не тронет. Если Бог повелит, и дьявол будет обижать, если Бог повелит. Но нам, друзья, только один путь – верою, а так довериться Господу. И мы живем сейчас в последние дни перед пришествием Господа. Нам сегодня как никогда нужно поправить свои отношения к Господу, свою веру. Как никогда сегодня надо проверить основы, корни нашего упования, на чем мы стоим. Когда придет время восхищения, поздно будет тогда проверять, мириться, каяться, искать сестру, брата. Ой, прости, вот не было времени раньше подойти, как-то вот натянутые отношения уладить. Сегодня надо это делать. Нельзя уснуть сегодня, если не решены вопросы. Надо до захождения солнца решить эти вопросы. Братья и сестры, наш Господь показал пример. И его жизнь такая была плодоносная, таким благоуханием было для Отца Небесного. И мы можем послужить изволению нашего Господа, и прославить Его, и порадовать нашего Господа, и отблагодарить Его за все те труды Его для нас, которые Он совершил. Пусть Господь каждого вдохновит на этот путь, веру укрепит, утешит каждое сердце, ободрит бороться, трудиться, не опускать руки и ожидать Господа Иисуса с небес. Ему слава. Аминь.